Саша кривила душой. Она так не думала. «Цена?» — спросил сын доктора Евлампиева. «Ну какая цена?» — удивилась Саша. «Возьми так». И поняла, что совершила промах. Мальчик тотчас потерял интерес к разговору. Ничего не ответив, он пошел дальше. «Видишь ли», — сказала Саша, идя рядом и решив действовать напрямик, «скажу тебе правду. Нам просто нечем его кормить, а то бы я ни почем его не отдала». Он опять остановился, и снова из-под бровей блеснул его пристальный взгляд. Пожевал губами, потом вытянул их в трубочку, потом сказал: «Ладно, постучите в дверь и скажите, чтоб позвали Жору. Жора — это я». «Постойте!» — крикнул он Саше вдогонку. «А он что-нибудь умеет делать?» «Он подает лапу». «И все?» «Все! Ладно, приносите». На другой день она подошла к Белому дому и постучала. Дружок сидел у нее на руках и оглядывался по сторонам. Говорят, собаки чуют, когда им грозит опасность. Дружок ничего не чуял. Он был спокоен, а если и чуял, может, просто не жалел о разлуке. «Вы думаете, он действительно пинчер?» — спросил Жора, глядя на дружка, который стоял на крыльце у Сашиных ног и весело помахивал хвостом. «Не знаю», — сквозь зубы ответила Саша. «Не хочешь — не бери». «Беру», — сказал Жора, и, подхватив дружка, захлопнул за собой дверь. Саша шла домой, не позволяя себе думать. Она знала, что поступила правильно, и не желала больше терзаться. «Перестань плакать», — говорила она Ане. «Ему у нас было плохо, а там будет хорошо». «Неправда», — рыдала Аня. «Ему было хорошо у нас. Я знаю, мы его любили. А тот мальчишка, он не будет любить». «Но что я маюсь?» — думала Саша, лежа ночью в постели. «Ведь там ему будет хорошо, он будет сыт». Рядом лежала уснувшая в слезах Аня. Она судорожно всхлипывала во сне. В 6 часу Саша встала и вышла с ведрами к колонке. Неподалеку от забора сидел дружок. При виде Саши он поднялся, завилял хвостом и, как ни в чем не бывало, пошел ей навстречу. «Ой, да чтоб тебя!» — сказала она, беря его на руки. «Ой, ну чтоб тебя!» Он лизал ей щеки, губы, глаза своим горячим языком и тыкался в шею холодным носом. «Я не намерен!» — кричал доктор Юсупов, выходя из кабинета главного врача. «Я не намерен больше оставаться здесь! Я хирург, наконец! Мое место там!» «Мое место там», — повторяла про себя и Саша. «Я не Юсупов, меня легко заменить. Меня отпустят». «Аня, как же мне быть? Аня, но ведь все равно она целыми днями одна. Я вижу ее рано утром спящую и вечером. Целый день она одна, голодная, холодная. Ей в детском доме будет гораздо лучше, чем со мной. Сытнее, теплей. Но как же отдать ее чужим? Дружка и того не было сил отдать. Но ведь не Жоре Евлампиеву я Аню отдам. Я отдам ее в детский дом, к детям». В одном детском доме на Паркентской заведующая сказала ей отрывисто: «Не выдумывайте, слышать не хочу». «Почему?» — хотела спросить Саша. Встретила с ней глазами и не спросила. Глаза у женщины были злые, горячие, губы бледные. «Выбрось это из головы! Слышишь?» — сказала она, вдруг переходя на «ты». «У меня вот тоже такая, сразу после 10 класса. В первом же бою убили, понимаешь? В первом же бою!»